«Говори!» Она оторвала лоб от каменного настила, повращала глазами и выпалила хриплым дикарским голосом. «Госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему!» Он еще раз собрался с мыслями, потом ответил. «Разрешается!» Зверек, пятясь, исчез за порогом. Пете просидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла Мут-Эм-Энет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого до щиколоток нижнего платья на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстие которой был продет стебель лотоса. Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел над лбом. Тускло блестели каменьи ее воротника и браслетов. Петепра тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них тыльной стороной поднес для поцелуя к губам. «Цветок стран», — сказал он удивленным тоном. «Прекрасно ликая, у которой есть место в доме Амуна, неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит систр, и со сладостным голосом, когда она поет». Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. «О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы, ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще невысказанное желание, ты исполняешь их, явившись ко мне». «Вот подушка», — сказал он более сухо, извлекая таковую у себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. «Молю богов», — прибавил он, снова переходя на придворный язык, «чтобы ты сама, ты, пришла ко мне с каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильней оно будет». У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызвало у него какую-то боязливую радость. Но поканест она говорила только красивые слова. «Чего мне еще желать, будучи твоей сестрою, господин мой и друг?» — сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. «Тобой только я живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом». «Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мнение», — сказал он, улыбаясь. «Постараемся лучше не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света». Он хлопнул в ладоши. «Зажги свет», — приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике. Эни попросила не делать этого. «Не нужно, супруг мой, сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе». «Нет, я настаиваю на своем приказании», — ответил он. «Прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, что моя воля похожа на черный гранит из долины Рефену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться». «Да и не хватало еще, чтобы самую любимую и самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраке. Разве не праздник для меня твой приход? А разве праздник оставляют неосвященным?» «Все четыре», — сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбьях по углам зала пятиплошные светильники. «Да чтобы горели поярче!» «К «Твоя воля — закон», — сказала она, как бы восхищаясь, и покорно пожала плечами.